Читаем из послания к евреям 11 главы. «Верою Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Верою Моисей пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временные греховные наслаждения. И по ношении Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Верою перешли они Черное море, как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули». Школы Моисея. Домашняя школа. Верою Моисей пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христово почел для себя большим богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Так написано в послании к евреям. Но откуда Моисей мог знать о Христе? Ответ может быть только один – от родителей. В Библии говорится, что Моисей по рождении 3 месяца был скрываем родителями, а потом мать взяла тростниковую корзинку, осмолила ее, то есть сделала водонепроницаемой, положила в нее мальчика и пустила на воду. Царский указ требовал, чтобы все новорожденные еврейские мальчики были бросаемы в реку. А как их бросать, в указе не было предписано. Мать ухватилась за последнюю возможность повиноваться царю и не погубить сына. Плавающую в реке корзинку заметила дочь фараона и послала одну из своих служанок взять ее. Открыли корзинку и увидели в ней плачущего мальчика. Он был очень красив. У принцессы не было своих детей, и она решила усыновить его. Подвернувшаяся девочка предложила принцессе позвать евреянку-кормилицу для ребенка. Принцессе это понравилось. Позвали мать Моисея, поручили выкормить мальчика, и за это ей заплатят. В Библии не сказано, сколько лет находился Моисей в родительском доме. Заметка: и вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, свидетельствует, что мальчик уже мог обходиться без материнской опеки. Мать Моисея была его кормилицей и учительницей. В доме своих родителей Моисей узнал о праотце Аврааме и о Божьем обетовании о Мессии, в котором благословятся все племена земные. И чему научился он в детстве, то осталось в его сознании на всю жизнь. Египетская школа. Первомученик Стефан сказал перед Синедрионом: «И научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах». Археологи располагают данными, что в Египте была высокая культура около 3000 лет до Рождества Христова, что ступенчатая пирамида Дьозера является одним из старейших каменных памятников в мире, построена около 2800 лет до Рождества Христова, и что лет 400 до Дьозера фараон из первой династии Хор-Аха объединил Верхний и Нижний Египет. Мумии некоторых египетских фараонов, живших до Моисея, сохранились до нашего времени. Моисей, как сын принцессы, получил наилучшее для того времени образование. Еврейский историк Иосиф Флавий написал, что когда эфиопляне напали на Египет и победоносно владевали городами, фараон назначил Моисея главнокомандующим египетскими войсками. Вместо того, чтобы вступить в сражение с упоенными победами и грабежами эфиоплянами, Моисей привел свое войско через пустыню и начал овладевать городами Эфиопии. Ему удалось овладеть неприступной столицей, и он женился на дочери эфиопского царя. Возможно, так и было. А может, это лишь позднейшее объяснение, почему оказалась у Моисея жена эфиоплянка, за которую Аарон и Мариам упрекали его. В наше время появляются журнальные статьи и даже книги, авторы которых пытаются убедить читателей, что Моисей знал даже тайну атомной энергии и воспользовался ею для совершения великих дел и доказательства, что он Божий посланник. Во всяком случае, нет сомнения, что Моисей знал всю мудрость египетскую, но предпочел страдать со своим народом. Божья школа. Домашняя школа оставила у Моисея глубокую веру в Бога и обещанного Богом примирителя, которым покорятся народы. Египетская школа наполнила Моисея большой самоуверенностью. Когда ему исполнилось 40 лет, он решил посетить братьев своих. Видя их угнетение, Моисей не только исполнился жалости, но решил действовать в их защиту. Он убил египтянина, который избивал еврея. Моисей думал: «Поймут братья мои, что Бог рукою моею дает им спасение». Но обижавший ближнего накинулся на Моисея с упреком: «Кто тебе поставил начальником и судьей над нами? Не хочешь ли убить и меня, как вчера убил египтянина?» Моисей испугался. Братья поняли его как убийцу, и фараон будет судить его как такого. Пришлось бежать на чужбину. В земле Мадиамской Моисей увидел, как пастухи обижают пастушек. Уступился за обижаемых. Девушки, придя со стадами домой, рассказали отцу о добром египтянине. Моисея пригласили к отцу этих девушек, которым оказался мадиамский священник, приносивший жертвы единому Богу. Моисей задержался в гостеприимном доме. Женился на одной из дочерей священника. Хотя занятие пастуха было мерзостью для египтянина, Моисей отбросил человеческую гордость и стал пастухом. С годами он лучше и глубже познал Бога и сам совершенно переменился. Из вспыльчивого превратился в кратчайшего из всех людей на земле. Некоторые думают, что пася стада, Моисей узнал историю Иова и написал о нем книгу. И когда Бог явился Моисею в пламени тернового куста и сказал ему: «Пойди и выведи народ мой из Египта», Моисей отказывался, считая себя недостойным и неспособным совершить такое великое дело. Но Бог сказал: «Иди, я буду с тобою». Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Аминь.